73. 29 июня. Новое лицо Рериху одно родственное дело предложит. Рерих может учителю верить. Урусвати, не носи чужих, явленных учителем, украшений. Серьги. Их носила трудная нам женщина. Рерих считает учителя явным человеком, предлагая ему человеческие вопросы. Рерих чистым сердцем огорчен продажей серег. У него, Урусвати, явленное счастье. Счастье ваше в любви, Урусвати, к мужу. Я вам уши украшу, песни истины. Работайте, не ропща, оба. Урусвати, читая Вивекананду, недовольна моим руководством. Рерих, мой ученик, чувствует гармонию сущего. Урусвати, шумно растишь твои тучи сомнения. Я учить явлен тебя о простых явлениях жизни, но не спеши и не дроби нарастания. На просьбу Елены Рерих не так много ею заниматься и уделить внимание новому члену. Знаю, кто болеет. Урусвати не должна являть нетерпение. Я скажу всем. Вы, русские, равны птицам перелетным. Родина скоро получит новые орды монголов. Дорожите чехословаками, там собираются славяне. Удрая, о мире, дорогой родины, не спеши мечтать. 74. 30 июня. Я послал Шильд дать тебе сведения обо мне. Мою Урусвати не оставлю. Рерих, я считаю, будет учителем здесь. Рериха, учителя, поставлю в России. Урусвати будет ему помогать. Новую стезею пойдете на подвиг Риши. Я свидетельствую. Я люблю Урусвати. Она являет явление любви к детям. Считаю счастье. Рерих ночью уходит работать со мною. Рерих, торопись ложиться спать. Урусвати тоже. Урусвати, счастье твое со мною. Помни, harmonious of evolution. Улыбка моя, Урусвати, учит тебя счастья луч. Читай счастливую лучшую книгу Лидбитера «Inner Life». Примечание: Чарльз Лидбитер «Внутренняя жизнь». 75. 1 июля. Рерих, нож чистый, угодный нам. Может найти ловец в Аризоне, улыбку, явленную чистых духов. Урусвати может найти меня. Мое чудо лучше явится в Аризоне. Но ты не должен падать духом. Урусвати, считаю, любит тебя. Любовь нужна Урусвати к Рериху. Урусвати очень часто учит явлению благодарности Удраю. Урусвати, мужу помоги. Зовем тебя, Удрая, ступай мощно, щит мой явит тебе космическое познание. 76. 2 июля. Я понимаю, Урусвати, ночью я даю счастье чистую проповедью. Иди к Кнауфу и прими роль учителя от меня. Роль у Рериха – учителем быть на земле. Люби меня, Рерих. Рерих не должен читать книг, он получает мудрость от нас. Рерих, Урусвати подтверждает узнанное из книг. Урусвати лучше мощь из книг почерпнет. Рерих может чистым духом понять меня. Чудо Урусвати покажи. Рерих может, я могу помочь ему сделаться новым теперь. Рерих может сделать уявленное явление мое подвигом картины. Зинаиде Григорьевне Лихтман. Не надо сомневаться в школе, но руль дам. Я сам песнопевец. А. У. Заку. Учи раджа-йогу. У нашего ловца спроси, если будут сомнения. Елене Ивановне Рерих. Понимаешь мое мирное стремление против римлян. М.М. Лихтману. Морис, не родственное я в устремлении Саминского вижу, другой лучше. Саминский о себе думает, а не о деле. Пальдовская нехороша для школы, не встречайтесь с ее аурой, от нее берегу. Учтите, соберу полезных людей. 77. 3 июля. Урусвати, не учитель говорит у Муромцевых. Рерих, учи Лихтманов не ссориться с Тейлором. Около живого дела не должно быть ссоры, умей отстранить ссору. Море хочет учредить счастье ваше. Я пошлю Урусвати шарф. 100 молитв звонарь принял на нем. Мучение духа покроешь им. Укажу пути развития Кор Арденс. Ловец не должен утомляться, сидеть по нескольку раз в день. Сколько можем сидеть? 4 раза в неделю. Ваша работа превращается в разговор. Являя сидение, вы отвыкаете от подвижности. Дерюжинский ложь около вас сеет. Ловец, ложь порази. Рерих может ловчих на лов направить. Новое лицо вам счастье принесет. Лихтманы у вас друзья. Кто ловчие, и нельзя ли кого-нибудь позвать? Зак, Лихтманы. Нужно готовить книгу сеансов. Мое желание, чтобы она вышла до Индии по-русски. Зовем вас в горы Нью-Мексико.